Католический священник, доброта их к себе подобным просто поразительна. Вот вам еще один слой реальности, скрытый под всеми описаниями грязи и скверны. Глубоко пережитый опыт совместного страдания не всегда шел во вред душам неимущих. Условия городской жизни порой вели к отчаянию, пьянству, смерти, но была, по крайней мере, возможность совсем иных человеческих проявлений – доброты и щедрости к тем, кто рядом, кто попал в ловушку той же суровой и мерзкой действительности. Бут окончил свое исследование памятными словами: «Сухие кости, разбросанные по протяженной долине, которую мы вместе пересекли, лежат перед моим читателем. Пусть же некая великая душа, владеющая более тонкой и благородной алхимией, чем моя, явится распутать спутанное, примирить очевидные противоречия, объединить намерения, сплавить и согласовать различные благотворные влияния в одно цельное божественное усилие и оживить эти сухие кости, чтобы улицы нашего Иерусалима запели гимн радости». Это поразительное откровение. Чарльз Бут лучше, чем кто бы то ни было, понимал ужасы и нужду Лондона XIX века, и тем не менее труд свой он завершил картиной ликующего Иерусалима. Подайте хоть малую малость. Самым очевидным олицетворением лондонской бедности был нищий люд. Как-то раз в конце XIV века двое попрошаек повздорили. Джон Дрей лично отрицал обвинение и заявил, что в тот день и в том месте он и пресловутый Ральф сидели рядом и просили милостыню. И Джон Стоу, вестминстерский монах, дал им, проходя мимо, пенс на двоих. Ральф взял этот пенс и делиться с Дреем не захотел. Завязалась ссора, и Ральф ударил его палкой. Подобная сцена могла произойти как столетиями раньше, так и столетиями позже. Ибо где нищему быть, как не в Лондоне, полном народу и, как гласила молва, страшно денежном? Нищенствующие монахи или отшельники, бормочущие в каменных нишах у всех главных городских ворот, калеки на перекрестках, заключенные-попрошайки, взывающие к прохожим из решеток, старухи у церквей, дети на улицах. Нищих, молодых и старых можно увидеть на некоторых больших лондонских улицах и в начале XXI века. Иные, завернутые в одеяло, лежат, съежившись под дверными навесами, обращая к прохожим просительные лица, кричат обычное свое «подайте мелочишку». Те, что постарше, обычно бродяги и пьяницы, живущие совершенно вне времени, они до жути похожи на своих собратьев из более ранних эпох лондонской истории. Хотя в начале XIX века, особенно после наполеоновских войн, в столице появлялись сообщения о нищенских группировках или бандах, в целом фокус внимания переместился на единичную фигуру нищего. В 1817 году Смит опубликовал книгу «Все о бродягах» или «Рассказы о нищих с лондонских улиц» с портретами самых примечательных, выполненными с натуры. Главное внимание в ней было уделено позам и речениям слепых и увечных. Примером может служить безногий нищий еврей с Петтикоут Лейн, древний старик в ветхой шляпе, сидящий на деревянной тележке. За ним стена, где нарисована ухмыляющаяся фигура, не то человек, не то скелет. Столетием раньше бродяги ходили толпами, что мешало присматриваться к ним и изображать их по отдельности. В 1821 году французский художник Теодор Жирико награвировал две лондонские сцены уличной бедности и нищенства. Годом раньше его знаменитая картина «Плод медузы» была выставлена в египетском зале близ Пикадилли. Ныне же вся Сострадательная нежность его натуры выразилась в гравюрах «Имейте жалость к несчастному старику, которого дрожащие ноги привели к вашему порогу» или «Параличная». На первой мы видим беспомощного старого нищего, привалившегося к стене. С ним собака на поводке из старого каната. Собака во все времена была обычной спутницей лондонского отверженного. Ее присутствие не только говорит о страннической жизни, но и служит приметой одиночества, обделенности человеческой дружбой. В мире нужды собака нищему единственный друг. Возникают, кроме того, ассоциации со слепотой и общей телесной немощью. На второй гравюре Жирико молодая мать и ребенок смотрят на парализованную старуху с жалостью и опаской. Опять-таки подчеркивается ее одиночество, не имеющее ничего общего с развеселой солидарностью нищих братств. Есть и другой физический аспект этой изоляции. Никто не хочет подходить слишком близко. Отпугивает зараза. Причем зараза не только болезнетворная. А вдруг и я стану, как ты? Письменные свидетельства об уличной жизни XIX века полны воспоминаний и наблюдений, связанных с этими призраками. Возможно, иные из моих читателей, писал Мейхью, припомнят жалкого согбенного юношу, стоявшего над надписью «Я голодаю», выведенной мелом на тротуаре на Суррейской стороне моста Ватерлоо. Он лежал теперь, беспомощно съежившись, полумертвый от холода и голода, и сквозь прорехи в его тонком хлопчатобумажном пиджаке просвечивали голые шеи и плечи, ни обуви, ни чулок на нем не было. Автор больших и малых улиц Лондона вспоминает старика, у которого был свой угол на Оксфорд-стрит. Слабый, жалкий, иссохший, с пустой черной сумкой, которую он просительно ко мне протягивал. Содержимого ее, если оно было, я ни разу не видел, но я часто давал ему пенс. Просто из-за того, что жалок он был невыразимо. Теперь он исчез, и место его пустует. Но он преследует меня в сновидениях. Один нищий коллега облюбовал место у картины галереи на Трафальгарской площади. Его тощее тело опиралось на костыль с мягкой накладкой. Длинные худые пальцы бегали по клавишам старого аккордеона. В 1816 году Иоганна Шопенгауэр, мать философа, опубликовала свои впечатления о Лондоне. Она писала, в частности, одну примечательную нищенку, которую считали сестрой знаменитой актрисы миссис Сиддонс. Ее низвели до плачевного положения несчастливые обстоятельства и, возможно, душевная болезнь. Но на улицах Лондона к ней неизменно относились с удивительным почтением. Она жила милостыней от незнакомых людей. Нам часто попадалось на глаза это диковинное привидение. На ней всякий раз были черная шляпка, не затенявшая лица и позволявшая разглядеть его черты, зеленое шерстяное платье, большой белоснежный передник и белый шарф. Она передвигалась на костылях и никогда никого ни о чем не просила. Но прохожие ощущали побуждение и даже считали своим долгом что-нибудь ей дать. Она была порождением улиц, уличным божеством-покровителем, которому следовало приносить дары. В 1820-е годы Чарльз Лэмб сочинил эссе «Сетование на упадок нищенства в столице», где речь шла об одной из спорадических и половинчатых попыток городских властей очистить улицы. На протяжении столетий издавались распоряжения и принимались меры, но нищие всякий раз возвращались. Лэм, однако, в элегическом тоне рассуждал об их грядущем исчезновении. Нищие великого нашего города были подлинными его достопримечательностями, его знаменитостями. Мне в такой же мере будет их не хватать, как не хватало бы криков уличных торговцев. Без них и улицы не улицы. Они незаменимы, как бродячие певцы, и в живописных лохмотьях своих так же колоритны, как вывески старого Лондона. Нищий каким-то образом воплощает в себе весь город, возможно, потому что, как человеческий тип, он вечен. Подобно детским играм и песенкам, он возвращается и возвращается без конца. По словам Лема, нищий – единственный человек на свете, которому можно не обращать внимания на внешнее. Колыхание нашего мира его не затрагивают. Он являет собой неизменность, лежащую глубже текучей внешности мира. Поэтому нищие стали застывшими поучениями, символами, напоминаниями, изречениями на солнечных часах, проповедями для ночлежного дома, детскими книжками, благотворными паузами и остановками посреди несущейся реки засаленного люда. Взгляните хоть на этого вот несчастного банкрота. Образ банкрота уместен, где главная цель – нажива, там полное разорение может стать источником некоего достоинства, и нищий в его тряпье был застывшим упреком тем, для кого важно внешнее. К середине XIX века, когда все формы городского бытия стали предметами пристального исследования, нищих начали изучать и о них начали писать. Развитие общественного контроля и систематизация общества в целом Лондоне средневикторианской поры затронули, в частности, феномен попрошайничества. Было учреждено общество изучения нищенства, расположившееся на Red Lion Square, где всех нищих столицы классифицировали и описывали. Чарльз Диккенс, хоть он и был зачастую щедр и великодушен к бедным, немедленно сообщал в общество о случаях явной симуляции со стороны нищих и об авторах просительных писем. Чарльз Бэббидж, изобретатель аналитической машины, отец компьютера и составитель логарифмических таблиц, систематически изучал лондонских нищих. Он пишет, что когда он возвращался домой с вечеринок из жарко натопленных помещений, за ним, сквозь моросящий дождь, нередко шла полуодетая несчастная женщина с ребенком на руках, порой сопровождаемая другой женщиной, едва способны идти. Они просили подаяния. Начав задавать им вопросы об их обстоятельствах, он увидел, что ему лгут. Однажды в густом тумане к нему подвели бледного, изнуренного мужчину, который, по словам владельца дешевого ночлежного дома, 2 дня ничегошеньки не брал в рот, кроме воды из колонки на той стороне. Бэббидж дал ему одежды и немного денег, и молодой человек сказал, что ему предложили должность стюарта на маленьком судне, отправляющемся в Вест-Индию. Но и он, как выяснилось, лгал. Живя в одной из гостиниц другого квартала, он беспрерывно пьянствовал и буянил. Чарльз Бэббидж привел его к полицейскому судье. Его продержали неделю и, прочтя наставление, отпустили. Что можем мы извлечь из этих примеров лондонского нищенства? Эти люди были отбросами города и являлись из моросящего дождя или густого тумана, подобно неким испарениям с каменных стен и свинцовых крыш. Они существовали на окраине бытия и, как правило, были приговорены к ранней смерти. Многих, как у молодого человека, быстро чередовались стадии опьянения и изнурения. Они были отъявленными лгунами и обманщиками, ибо с упорядоченным и комфортабельным обществом, чьим представителем был Бэббидж, их не соединяли никакие обязательства. Их реальность была настолько ненадежной, что терять им было нечего. Они пребывали в совершенно ином жизненном состоянии, чем обычные люди. Только Лондон и мог дать им убежище. Из страхов, проглядывающих за тогдашними статистическими выкладками и исследовательскими усилиями, один глубоко первобытен. Что, если нищие начнут неудержимо множиться? Прибыток их, писал один автор в конце XIX века, не отстает от общего прироста народонаселения. Испуг был нешуточный. Зарождался новый вид, сросшийся с городом настолько, что его невозможно ни убрать из Лондона, ни даже отграничить от него. Боялись также, что перемены в городском обществе отразятся на природе самого нищенства. Как писал Бланшар Джеральд, обман претерпел эволюцию, бродяга превратился в разъезжего человека, нищий расскажет тебе сотню историй, каких мошенник былых времен не мог взять на вооружение. Были, к примеру, попавшие в беду моряки с разбитых кораблей, горняки из обрушившихся шахт, погорелые лавочники и бездомные из брошенной спички. Тип несчастливого моряка знаком лондонцам по грубо намалеванным холстам, изображающим либо кораблекрушение, либо чаще кита, атакующего вельбот в северных морях. Картину расстилают на тротуаре, придавливая в ветреную погоду углы камнями. Нищих, как правило, было двое, причем один обычно без руки или без ноги. Расхожие книги о нищенстве, издававшиеся в XIX веке, любопытным образом напоминают подобную литературу XVI столетия. Тот же предостерегающий упор на актерские таланты попрошайки, тот же перечень его уловок и трюков, можно подумать, и вправду выявилась особая раса. Как и всякое коренное население, нищие делились по участкам и от них получали прозвания. Были нищие Спай-стрит и нищие Сент-Джайлса, ходившие, как правило, каждый по своему определенному маршруту. «Я всегда держусь с этой стороны», — Тоттенхэм Корт Роуд сообщил в 1850-е годы один слепой нищий член исследовательской группы. «Улицу никогда не перехожу, и псина моя про это знает. Я вон туда топаю. Там Чинни-стрит. Я знаю, где нахожусь, как не знать. Сейчас направо будет Альфред-стрит, налево Фрэнсис-стрит, а когда мы до конца дойдем, псина остановится. Из нищенских маршрутов можно было бы составить карту Лондона». Нищие также распознавали и учитывали особенности характера своих сограждан. Богатые и средний класс не давали им ничего, полагая, что все попрошайки-обманщики. Это само собой вытекало из официальной и полуофициальной литературы, чьи выводы эти слои весьма охотно принимали за истину. В городе, которым начинала править система, возникали, помимо прочего, систематические предубеждения. «Будь способность рассуждать даровано всему человечеству», писал Джон Бинни, автор книги «Варьё и жульё», «профессиональный нищий практически не имел бы шансов поживиться». Торговцев из числа более состоятельных тоже трудно было разжалобить. Но нищие получали свою долю от торговцев среднего достатка и от бедного рабочего люда. Главными их благодетельницами были жены рабочих. Есть и другие свидетельства, говорящие о том, что лондонский бедняк склонен был помогать еще более бедным. Это означает, что, вопреки расхожему мнению, не все нищие были симулянтами. Некоторые пробуждали братское сочувствие. К концу XIX века нищие стали жаловаться, что их доходам и самой жизни угрожают две силы – реорганизованная полиция и общество изучения. Но установить с достоверностью, уменьшилось ли сколько-нибудь существенное их число, не представляется возможным. Статистические отчеты и описания того времени, разумеется, утверждали, что столица ими по-прежнему кишит. Популярное слово. Предположение о том, что количество нищих увеличивалось ростом населения, выглядит вполне разумным. В воспоминаниях, относящихся к началу XX века, говорится не о бандах и не о группах нищих, а об отдельных лицах, обычно прикрывавших попрошайничество торговлей спичками или леденцами. Имея на руках лицензию уличного торговца, стоившую 5 шиллингов в год, нищий занимал свою точку. Один, стоявший на углу West End Lane и Finchley Road, заводил граммофон, другой ходил по Corpin Road с одним единственным коробком спичек. Шарманщик по прозвищу Коротышка обрабатывал Уайтчепел и Коммершал Роуд. Некий мистер Мэттюмен сидел у станции метро Финчли Роуд с коробом разносчика и жестяной кружкой. Все это случайные, выхваченные наугад фигуры, но они передают дух лондонского нищества между мировыми войнами. Томас Холмс, автор «Подпольного мира Лондона», пишет: «Их страшно, невыносимо жаль, и порой мне кажется, что я живу с ними, брожу с ними, сплю с ними, ем с ними, что я стал, как они». Такое головокружение можно испытать у края пропасти. Стать одним из них, добровольно уйти на дно, ведь это легче легкого. Это другая возможность, которую дарует нам город, суля освобождение от обыденных забот. И все данные говорят о том, что многие нищие ценили и любили свою свободу, свободу странствовать и глазеть на мир. Торговцев шнурками и спичками уже нет, и место их в 21 веке занимают бездомные, которые ночуют под дверными навесами. Они носят с собой одеяло, своеобразные знаки их состояния. Некоторые из них подобны предшественникам и унаследовали все их черты. Это могут быть люди, умственно отсталые или пьющие, или ущербные в каком-то ином смысле, и потому не способные вести обычное существование.